но ему все равно нужно было подождать еще немного. Саран все еще обладал несколькими способностями, которые были на грани максимального уровня. Немного больше терпения и его способности были бы максимизированы. Что это? Было небольшое движение в далеком море, затем акулы приближались на полной скорости. Сильные акулы приближались к битве. Они скакали на огромных тигровых акулах и рычали, затем нырнули в море и присоединились к битве с болотным королем. Наконец, подкрепление. Саран слегка успокоился и пробормотал: где сирены нога? Акулы не смогут победить этих пиратов. Появились монстры, у которых было много щупалец. Они были похожи на осьминогов-мутантов. Эти чудовища сражались с акулами в море. В одно мгновение кровь распространилась в море. Все больше и больше врагов присоединялось к битве, в то время как многие странные существа, контролируемые болотным королем, также начали приближаться. В то же время, голос людей пришел издалека. У болотного короля было много последователей. Эти люди были пресловутыми преступниками или пиратами, которых никто не мог терпеть. Они были более могущественны, чем обычные пираты, но в то же время более жестоки и опасны. Проклятие! Саран оглянулся вокруг и нахмурился. Почему не появилось подкрепление нога сирены? А как же другие силы, обещанные священником? Где пиратский король, поддерживаемый сиренами нога? Разве он не собирается сражаться? Саран был полон гнева. Не потому, что он не смог победить болотного короля, а потому, что в него играли. Вивиан, казалось, было подавлено ее желание бороться. Она высунула свой маленький язык и со странным голосом сказала: «Большой брат, там большое чудовище, давайте убьем его». Саран, который все еще злился на недостающее подкрепление, не заметил Вивиан, которая вела себя несколько странно. На самом деле, в глазах девятилетней девочки были следы умышленного убийства. Ее выражение было довольно странным. Казалось, что нынешняя сцена заставила ее чувствовать себя взволнованной и радостной. Она сделала глубокий вдох, как будто была очень довольна запахом крови, а затем ее маленькое тело взлетело вверх. «Лилиан, не будь безрассудной!» Другой голос зазвонил в голову маленькой девочки и с тревогой сказал: «Ты будешь разоблачена вот так, подождите, вы должны научиться сдерживать себя». Маленькая девочка вернулась на палубу и, казалось, недовольно бубнила, бормоча: «Ненавижу это, я хочу убить весь этот мусор». Храм моря. Перед священником поднялось зеркало с морской водой, в котором возникла картина сражения. Вид был сосредоточен на корабле-призраке. У нее было плохое выражение лица, и она рычала: «Где Ашрат? Почему он не вступил в бой?» Гневный рев священника потрясла храм. Священник был наполнен неконтролируемым гневом и убийственным умыслом. Это было потому, что вся работа, которую она делала, была напрасной. Она потратила столько сил на Сарана. Но в этот критический момент Ашрат, одно из важнейших подкреплений, не присоединился к полю боя. Это, несомненно, было предательством для Сарана, и все соглашения и просьбы вначале стали шуткой. Священник был уверен, что Саран будет недоволен ею сейчас, потому что в этот критический момент подкрепления, которое она гарантировала, нигде не было. Она была зла, очень зла. Священник был так зол, что она рычала: «Будь ты проклят, Ашрат, ты пес королевской семьи. Как ты посмел ослушаться приказаний храма? Я должен наказать тебя, я убью тебя». Теперь все было слишком поздно. Она не ожидала, что Ашрат, один из трех пиратских королей, предаст ее. Теперь она могла только надеяться, что Саран сможет победить болотного короля. Иначе она не только потеряла бы того, кого пыталась привлечь, но и потеряла бы много акул. Ее сердце было наполнено убийственными намерениями. Не только по отношению к пиратскому королю Ашраду, но и к королевским гонорарам нога сирен, которые поддерживали его. В другой области огромный военный корабль отплыл. На носу стоял высокий человек с чешуей на лице. Он чихнул и пробормотал: «Этот идиотский священник». Думала ли она, что я буду выполнять ее приказы, поддерживая другого парня, чтобы заменить меня, или она хочет полностью контролировать моря? Зачем ему помогать какому-то незнакомцу победить болотного короля? Если бы болотный король был побежден, то был бы создан новый пиратский король. Без сомнения, это был новый претендент. Только этот идиотский священник будет думать, что все под ее контролем. Ашрат улыбнулся, и его глаза засияли. Богиня моря долгое время не отвечала на молитвы верующих. Эта тишина была возможностью для многих людей. На военном корабле охранник сирены нога, посмотревший вдаль, с тревогой спросил: «Что ты делаешь, Ашрат? Ты не боишься наказания за предательство священника?» 231 глава 44 «Сотрудничество». Ашрат улыбнулся с ликованием и сказал глубоким голосом, «Как я мог не подчиниться ордену священника? Я отправляюсь на остров демонов, снести оплот болотного царя. Там достаточно богатства. Это еще больше укрепит нас. Разве я тоже не ослабляю врага? Будьте уверены». «С помощью корабля-призрака и акул-призраков их нельзя так быстро победить. Мы вернемся, чтобы помочь им после того, как снесем остров демонов». Затем Ашрат выпустил жестокую улыбку. Он давно был недоволен новым характером. Теперь, когда болотный король вывел все свои силы, остров дьявола должен быть пуст. Уничтожив остров демонов и забрав богатство для себя, он развернется и очистит болотного короля, который будет слабым. Сейчас он не мог встретиться с болотным королем, но был уверен, что сможет разобраться с болотным королем после тяжелых потерь. Фактически, с этим кораблем-призраком даже болотному королю будет трудно справиться. К тому времени он бы забрал все богатства на острове демонов и убил болотного короля. Тем самым он бы внес большой вклад во весь морской храм. В то время священник даже не осмелился бы его наказать. Вместо этого, она должна была бы наградить его. Ашрат прищурился и пробормотал. Пришло время этому идиотскому священнику страдать, иначе она не обратит на меня внимания. В хаосе у боя было мало тактики, о которой можно было бы говорить в таких морских битвах по ночам. Появление акулы-воришки ослабило давление на Саран. Однако, группа акулы и воришаркс не была бы достаточно для того, чтобы победить людей короля болота. Лицо Сарана было очень мрачным, так как он был уверен, что его играли. Саран не был уверен, что это была аранжировка священника Нагасирена или другого пиратского короля, который хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы убить его. Он не думал, что это был священник. В конце концов, появился корабль-призрак и акулы-призраки, так что, скорее всего, другой пиратский король не хотел, чтобы он восстал. В любом случае, Саран теперь был наполнен гневом и убийственным умыслом. Вперед! Саран приказал кораблю-призраку двигаться вперед на полной скорости, вытащил два меча одновременно и сказал глубоким голосом, «Вивиан, приготовиться к бою, защити себя, мы должны убить болотного короля». Появилась жестокая улыбка, но она была покрыта тьмой. Затем она ясным детским голосом сказала, «Большой брат, давайте убьем всех этих мерзавцев, скорее, большое волшебное оружие, драконическая сила». Появились непрерывные ряды магии, одни были на Вивиан, другие на Саране. Маленькая девочка очень быстро произносила заклинание. Почти в одно мгновение она добавила серию любителей. В игру вступили знания, которым Глория научила ее в самом начале. В то же время, она добавила несколько фанов к Сарану. Эти двое взлетели вверх. Перед ним появился ряд данных. Пострадавшая от спешки. Скорость движения была увеличена. Твоя скорость атаки увеличена. Пораженный большим магическим оружием. Твои изогнутые мечи имеют магический эффект плюс один. У оружия дополнительный энергетический ущерб. Поражены драконовской силой. Вы получили плюс 5 силу, плюс 5 конституцию, плюс 5 очарование. У вашей основной защиты плюс 4 бонуса драконовья кожа. У вас будет иммунитет к эффектам сна и паралича. Вот почему высококлассная заклинательница была такой сильной. Вивиан знала, что с этими врагами невозможно иметь дело только с помощью магии, потому что их было очень много. Убить их с помощью заклинаний было бы невозможно. В такой битве настоящей смертью все равно были бы нападающие в ближнем бою. Чем сильнее был враг, тем меньше урона могла бы нанести заклинательница. Если только она не была уверена, что сможет убить врага в одно мгновение с помощью пальца смерти или плача банши. Боевые возможности Сарана оказались зашкаливающими. Любитель драконовской силы Вивиан напрямую дал ему 15 атрибутивных очков. С помощью магического оружия и оружия спешимости боевая мощь Сарана почти сразу же достигла состояния слоукхтерформ. Если он трансформируется прямо сейчас, он был уверен, что сможет уничтожить врагов, которые были легендарными или выше. Меч уничтожения. Следующее заклинание, которое скандировала маленькая девочка, заставило веки Сарана прыгнуть. Он увидел, что маленькая девочка протянула руку в пустоту, и тогда в пространстве перед ней появилась трещина. Так же, как и в пространстве, она подняла белую руку и вытащила черный меч. Оружие было не оружием вещества, а оружием, которое искажало пространство и время. Вивиан мягко размахивала им и казалось, что она к нему не привыкла. Затем она мурлыкала губами и сказала, Как и ожидалось, я все еще не люблю пользоваться мечом. Большой брат, я узнал о боевых техниках, которые ты знаешь. Кромка тьмы. Вивиан порезал на близлежащий Лизардман. В одно мгновение оружие Лизардман держали превратился в порошок, то доспехи на его теле превратился в порошок, и, наконец, весь его человек превратился в порошок. Это было почти как заклинание, дезинтеграция, Лизардман были полностью исчезли. Это легендарное заклинание, Саран не мог не проглотить свою слюну, то его фигура вылетела, размахивая двумя мечами он заблокировал большую часть стрел, которые летели к ним. Меч Вивиан, казалось, привлек много внимания врагов, и многие враги дальнего радиуса действия взяли ее в качестве своей мишени. Танк, танк, танк. Саран заблокировал мечами 80% стрел. Теперь он был способен блокировать атаки на дальние расстояния своим мечом. Некоторые из атак падали на Сарана, но они были блокированы заклинанием Стоунскин. Некоторые атаки упали на Вивиан, но ни одна из них даже не приблизилась к ней, так как она уже добавила невидимый энергетический щит. Из-за гнева Вивиан подняла белые пальцы, а затем вылетела серия заклинаний. Огненный шар, кислотная стрела, тайная ракета, паутина, Бриалин. Было произнесено ослепительное количество заклинаний, и один из военных кораблей прямо превратился в огненное море. Маленькая девочка выбросила более 10 заклинаний, мгновенно убив большое количество врагов. Поскольку жир сам по себе не сгорел, добавление заклинания огня превратило бы весь корабль в огненный шар. Сила заклинателя проявилась во всей своей красе. В то время как Саран умел убивать врагов одного за другим, Вивиан за один выстрел сбила целый пиратский корабль. А-а-а. Маленькая девочка положила палец на губы и снова взяла меч уничтожения. Потом она пробормотала. Я израсходовала все свои низкосортные слоты заклинания. Я как раз собирался повеселиться. Было видно сияние магии Диспел. Похоже, что у врага тоже был заклинатель. Маленькая девочка нахмурилась и произнесла заклинание. Облако смерти. Появился странный дым, и все существа в этом районе задохнулись. Немедленно некоторые из них умерли, потому что не смогли пройти испытание на смерть, вызванное облаком. Некоторые враги с высокой конституцией откликнулись и вырвались из зоны действия заклинания. Враг-заклинатель отреагировал слишком медленно и также был убит облаком. Казалось, что их конституция невысока. Заклинатель даже не успел произнести заклинание и был убит немедленно. Конституция была важна для любого класса. Брум. Был слышен скучный звук, а потом появился огромный военный корабль с головой дракона. Казалось, что на военном корабле были тяжелые железные листы, обернутые снаружи. На этом огромном и причудливом военном корабле с головой дракона стоял гигант. Он держал тяжелый якорь и смотрел на Саран с убийственным умыслом. Это был болотный король. 232 глава 45 Вивиан в бешенстве. Саран сражался, проверяя состояние Вивиан. Хотя он знал, что Вивиан может быть сильнее, чем он сам, он все равно чувствовал себя неуютно в своем сердце и время от времени будет фокусироваться на маленькой девочке. Сначала, ее стиль борьбы сделал Саран хмурый, потому что маленькая девочка только что выбросил заклинание в Рое, опираясь на ее мощные способности литья и магической силы, чтобы сокрушить врага. Но потом ее стиль борьбы снова изменился, после использования заклинания облака смерти, ее боевые навыки стали замечательными. Саран думал, что эта девочка, которая быстро освоила боевые техники. Мало кто знал, что контроль над этим маленьким телом был обменен несколько раз в одно мгновение. Для немного безрассудной девочки магия была всего лишь пулеметом. Битва продолжалась. При небольшом столкновении возле корабля призрака появился огромный военный корабль с головой дракона. Появилось много ящериц с гораздо более сильным телосложением, сражающихся с утонувшим на корабле призраки. Там также, казалось, был какой-то странно выглядящий лизардман священников, которые пели странный демонический язык. Повернись нежитью. Это было базовым навыком священников, любой священник был бы одарен этой способностью. Обращение нежити имело различные эффекты в зависимости от силы священника. Оно могло непосредственно убивать нежити, пугать нежити или наносить им урон. Утонувшие были особым типом нежити, поэтому заклинание наносило им лишь небольшой урон. Однако некоторые из слабых духов были убиты мгновенно. Нежить можно было использовать непрерывно, но Саран не позволял священникам использовать его снова. Немедленно он активировал свои способности. Большая невидимость. Форма резни. Фигура Сарана постепенно исчезла, а затем в мгновение ока оказалась позади врага, в то время как его меч прошел через сердце Лизардмана. Противник, очевидно испытавший на себе боевой опыт, стал сжимать строй для защиты заклинателей. Они собрались в определенном диапазоне, чтобы предотвратить приближение Сарана. Казалось, что существовали гибридные существа Куата, которые могли видеть следы Сарана, но даже это не могло помешать приближению Сарана. Диричарм. Странный свет появился в глазах Сарана. Легендарный красный плащ, приобретенный Сараном, был активирован впервые в битве. Перед ним на некоторое время сбился с толку истребитель смешанных рас. Затем истребитель повернулся и порезал священника, который быстро произносил заклинание. Эта атака не только прервала священника, но и отрезала ему половину ладони. Истребитель смешанной расы, управляемый Сараном, атаковал случайным образом, срубив множество своих спутников, создавая хаос. Уклонись от взгляда. Прыжок в тень. Саран все еще очень беспокоился о заклинателе. Его фигура исчезла, а затем появилась прямо из искаженной тени. В мгновение ока он убил священника, который был близок к третьему классу. Так как враг не мог ясно видеть его позицию, было трудно целиться в Сарана. Было видно бесчисленное количество косых черт. Истребитель смешанных рас, пострадавший от Диричарм, напал на своих товарищей. Саран убил почти 7 или 8 врагов без особых усилий. В это время был ранен и очарованный магией воин смешанных рас. Саран напрямую взмахнул мечом и отрубил ему голову. Именно в это время появилась фигура болотного короля. Хотя Саран никогда его не видел, он сразу же узнал его с первого взгляда. Пальцы смерти. Вивиан, которая была быстрее Сарана, выстрелила из пальца красным светом. Короля болота застрелили, но его фигура лишь слегка дрожала. Затем он ударил себя по груди, как будто ничего не случилось, и выпустил гневный рев. Саран покачал головой. У Вивиан все еще не хватало боевого опыта. Легендарные бойцы имели очень высокое сопротивление, поэтому, если не было абсолютного заклинания, чтобы подавить их, заклинания, которые активировали испытания на смерть, были бесполезны на них. Конечно, болотный король не был затронут вовсе. Он родился с высокой стойкостью к магии и в то же время был очарован демоном-владыкой Дагоном. Любое заклинание смерти вряд ли сработало бы на него. Богохульная аура. Язык богохульства. Злое поле энергии распространилось, когда болотный царь улыбнулся и открыл рот, чтобы произнести богохульный язык, который, казалось бы, обладал особой магической силой. Когда Саран услышал это, он был ошеломлен и немного потерян. В то же время, появилось большое количество данных, пораженные богохульной аурой. Враг был благословлен ритуалом богохульства. С диапазоном богохульной ауры, ваш иммунитет к заклинаниям имеет минус 2. Поражен богохульным ритуалом. Испытание воли активировано. Испытание Уилла успешно. Вы сопротивлялись шоковому эффекту. Несмотря на то, что Саран не был затронут заклинанием, его все равно задержали на полсекунды. Огромный якорь, который держал болотный король, замахнулся на Сарана. Даже у Сарана не было времени уклониться от него, и он мог использовать свои мечи только для того, чтобы блокировать атаку. Панк. Саран был оттеснен. Несмотря на то, что он преобразился и приобрел силу дракона, он все равно был оттеснен атакой болотного короля. Когда Саран приземлился, он сломал деревянный забор, выплюнул кровь и снова подпрыгнул. Бум. Огромный корабельный якорь был выброшен болотным королем. Оказалось, что на якоре корабля была цепочка, которая была скручена и соединена с его телом. Слишком опасно идти против монстра гигантского типа. Саран стиснул зубы, когда его фигура приземлилась на мачту. Затем он превратился в тень и бросился вниз. Болотный король размахивал цепью и оттянул назад якорь. Потом он рычал и бросился к Сарану. Фигура Сарана немного закрутилась в воздухе, и он смог наступить на руку болотного короля, чтобы уклониться от своей атаки. Болотный король был слишком велик, поэтому у него была бонусная сила, но это также сделало его немного медленным. Ша-ша-ша. Свежая кровь выстрелила. Два меча Сарана скрестили шею болотного короля. Однако это было похоже на порез на жесткой драконьей шкуре. «Большой брат», — звонил острый голос Вивиан. Когда она увидела, как Саран плюнул кровью, ее зрачки сразу покраснели. Потом за ней появилась пара маленьких демонических крылышек. В то же время на ее лице появилась татуировка. Она внезапно открыла рот и издала острый вой. Все существа поблизости, которые были поражены вытью, все истекали кровью, многие даже погибли на месте. Ужасные звуковые волны распространились во все стороны. Вивиан внезапно подняла руку и указала на спину Сарана, только чтобы увидеть странную черную тень за Сараном, готовым ударить его в спину. Заклинание лабиринта. Появилось странное измерение. Внезапно появившаяся тень позади Сарана была поглощена искаженным пространством, прежде чем она успела закричать, а затем отправлена в другое измерение. Моргни. Время остановилось. Все в радиусе 30 метров вокруг Вивиан, включая Сарана и болотного короля перед ней, было заморожено. Глаза маленькой девочки вспыхнули красным, и ее выражение казалось очень сердитым. Она рычала острым детским голосом. «Ублюдок, как ты смеешь причинять боль моему брату? Я убью тебя!» Выражение маленькой девочки было настолько злым, что ее брови были почти под углом 90 градусов. Вивиан подняла меч уничтожения, который был так же высок, как и она, и прямо врезалась в болотного короля. Как будто недовольная ни одной порезкой, маленькая девочка продолжала резать на него 7-8 раз. Она задохнулась в воздухе после стольких атак. Учитывая ее возраст и физику, было утомительно для нее так много раз ударять мечом. Время восстановилось. Саран, казалось, почувствовал, что что-то только что произошло, но когда он был готов продолжить атаку болотного короля, он заметил, что Вивиан стоит перед болотным королем. Нет, она в опасности. Даже не подумав, Саран бросился к ней. Он быстро схватил ее и отступил назад. Дом. Что-то тяжелое упало на землю. То, что случилось, превзошло ожидания Сарана. Болотный король, который был довольно сложным, чтобы иметь дело с, теперь был разделен на много частей. Его тело было покрыто следами от меча, но следы от меча не выделяли никакой крови, потому что кровь, казалось, была разбита какой-то мощной силой. Огромное тело болотного царя упало на землю, и в процессе падения на землю оно разделилось на множество кусков мяса. Как такое возможно? Саран испугался ситуации, потому что для него это была всего одна секунда, а для Вивиан – уже 30 секунд. Ситуация была вне понимания Сарана. Однако, он быстро понял, что только заклинание может создать такой эффект. Остановка времени. Вивиан уничтожила короля болот. 233 глава 46 Божественная интеграция. Тайм-стоп. Одно из самых неестественных заклинаний волшебника, легендарное заклинание, способное сокрушить других незаклинателей. Его магический эффект был очень прост. Оно останавливало время на определенном расстоянии, и тогда только заклинатель мог свободно передвигаться в это время. Вообще говоря, длительность этого состояния могла длиться от 15 до 60 секунд. В это время другие люди находились бы в полностью замороженном состоянии, в то время как заклинатель мог бы свободно передвигаться. Однако в течение этого времени, если заклинатель произнесет еще одно заклинание или нанесет физический урон противнику, эффект наступит только после того, как закончится остановка времени. Вот почему болотный король был нарезан на куски после того, как Саран отступил с Вивиан. Поскольку заклинание Тайм-стоп было слишком абсурдным, многие люди изучали, как с ним справиться. Первым и простейшим был монах. Легендарная способность монаха Умбрафорца сделала бы пользователя иммунитетом к любым эффектам заклинания, связанным с временем. Даже бог, который контролировал время, не мог на них повлиять. Тем не менее, это было очень трудно выучить и было уникальным навыком монахов. В легендарном царстве было не так уж много монахов и еще меньше тех, кто обладал этой способностью. Вторым способом было бы избежать заклинания в нужное время. У заклинания не было большого радиуса действия. Все, что находится в пределах его действия, застряло бы. Таким образом, если бы человек мог заранее предсказать время заклинания, то он смог бы уклониться от заклинания. Саран был наиболее знаком с телепортацией плоскости тени. Если бы он мог войти в плоскость тени в момент, предшествующий заклинанию, то он был бы исключен из заклинания. Тело Сарана входило в плоскость тени. После окончания заклинания он возвращался в материальную плоскость еще раз. Также было много таких способностей. Однако ключевым моментом было бы временное покидание текущей плоскости или текущего пространства, чтобы избежать эффекта остановки времени. Изгнание волшебника, хаотический разлом и так далее могли бы достичь этого эффекта, но они должны иметь хорошие суждения и очень удачу. Даже Саран имел менее 30% шансов на успех в предсказании заклинания. Вот насколько страшными были заклинатели. Если ничего из вышеперечисленного не сработало, то можно было полагаться только на их собственное сопротивление. Этот человек должен был бы подготовить активацию триггера заклинаний, который мог бы вызвать защитные заклинания после того, как он обнаружит заклинание. Трудно было сказать, сможет ли человек выжить, если перестанет использовать эту тактику. Более того, бесполезно было полагаться только на боевые навыки. Также потребовались бы специальные способности, то есть шестое чувство и экстремальное шестое чувство. Примечание. Даже на пике Сарана он получил только способность шестое чувство. Он никогда не получал более развитой способности экстремальное шестое чувство. Это была более сложная способность по сравнению с чувством опасности. Требовалась не только великая мудрость, но и другие особые способности. Поскольку эффект Тимистоп был слишком мощным, многие пытались симулировать и решать его. Некоторые даже пытались одухотвориться заранее, имея многократную активацию триггера заклинания и так далее. Однако, был только один признанный способ достичь наилучших результатов, то есть превратить себя в полубога. От полубогов к богам, все были невосприимчивы к остановке времени заклинаний. Поскольку у них были свои собственные домены, большинство заклинаний, связанных с временем, были бесполезны против них. Вот почему. Время остановки было сокрушительным легендарным заклинанием для любого существа, которое не было полубогом. Король болота был мертв. Саран увидел странное появление ауры, которая не летела в сторону Сарана, но постепенно интегрировалась в тело Вивиан. Появился след божественного блеска. Казалось, что из тела болотного царя была потеряна какая-то таинственная и неизвестная сила. Прекрасные глаза Вивиан сверкнули странным блеском, который был так же великолепен, как и бог. Странное явление длилось только некоторое время, а затем он увидел, что выражение маленькой девочки стало сонным. Затем маленькая девочка посмотрела на Сарана и сказала сонным голосом: «Старший брат, я так сонна». Сразу же она уснула. Саран обнял маленькое тело Вивиан, уклоняясь от копья, брошенного врагом. Когда болотный царь умер, враг вскоре начал распадаться, особенно порабощенный Купта, который почти сразу же сбежал. Однако для борьбы остались еще враги, то есть потомки болотного короля смешанной расы. Саран прыгнул и приземлился на корабль-призрак. Затем он поместил спящую Вивиан в безопасное место. Божественность болотного царя была поглощена ею. Как благосклонная душа повелителя демонов древней пропасти Дагона, болотный царь обладал божественностью от повелителя демонов. Хотя божественность была очень слабая и была дарована в богохульной церемонии, Саран все еще немного беспокоился о том, сможет ли Вивиан успешно интегрировать ее. Он начал контролировать анимированные веревки на корабле-призраке, убивая врагов, которые все еще сопротивлялись одна за другой. Когда битва, наконец, закончилась, море уже было кроваво-красным. «Ваше превосходительство!» Первый помощник пришел с пиратским кораблем. Его выражение было очень взволновано. У него были шрамы на руках и животе. Он взволнованно сказал: «Мы победили. Король болота мертв. Теперь ты новый пиратский король. До тех пор, пока новости не выйдут наружу, многие пираты в близлежащих водах придут к нам». Саран был не очень взволнован. Он посмотрел на палубу и в низком тоне спросил: «Пострадавшие?» Первый помощник был немного грустным и ответил: «Больше половины из них мертвые или ранены. Второй помощник тоже умер. Многие умерли. Больше половины пиратов, которых Саран привез в бой, погибли или получили ранения. Это были все люди, которых он только что покорил. Тем не менее, результаты битвы также были очень хорошими. Саран потопил пиратский корабль, захватил два корабля, но некоторые из врагов сбежали. У Сарана не было запасных сил, чтобы преследовать врага. Среди них были Куата и люди. Один военный корабль утонул на дне моря, а другой пробил корпус. Вероятно, он скоро потонет. Единственным кораблем в хорошем состоянии был военный корабль болотного короля. Этот огромный военный корабль был в основном в хорошем состоянии, но не хватало людей, чтобы отплыть обратно. Поэтому они могли отбуксировать его обратно только с кораблем-призраком. Ночь была глубокой. Саран держал Вивиан и смотрел на небо. Звезды были тусклыми. Затем Саран проверил его данные и погрузился в глубокие размышления. Активированная атака на обезглавливание. Обезглавливание прошло успешно. Цель уничтожена. Вы приобрели опыт в бою. Вы получили больше информации о форме меча обезглавливания. В этой битве вы еще больше овладели боевыми навыками. Форма меча, голова, активированная отбивная талии. Ждет, что чоп успешен. Цель убита. Вы приобрели опыт боя. Вы получили больше информации о форме меча, отбивная талия. Опыт боя. После бесчисленных сражений ты стал более искусным в бою. Вы получили больше информации о двойном владении. В этой битве Саран непосредственно схватил форму меча, Глава и во второй раз получил информацию о форме меча, отбивная талия и двойное владение. То есть Саран смог бы овладеть одновременно двумя мощными способностями, если бы уведомление появилось снова. Среди них форма меча, обезглавливание. Саран стал очень искусным в этом деле, в то время как двойное владение все еще требовало некоторого опыта. Если бы он мог овладеть Dual Wielding, Саран напрямую использовал бы очки способностей, полученные при выравнивании, для дальнейшего овладения Greater Dual Wielding. В будущем Саран должен был как-то овладеть легендарой Dual Wielding. К тому времени скорость его атаки достигнет ошеломляющего уровня, когда он будет использовать для борьбы два вида оружия. Можно было бы даже блокировать пули мечами, если бы он качал правильные атрибуты. Прошел день. Как раз тогда, когда Саран думал, что Вивиан будет долго спать после того, как впитает в себя божественность болотного короля, на следующее утро маленькая девочка ненадолго проснулась. На рассвете Саран был разбужен маленькой девочкой на руках. Вивиан открыла глаза и увидела Сарана. На углу ее рта появилась сладкая улыбка, и она прошептала: «Большой брат, мне приснился сон». Саран была счастлива, что проснулась, и спросила: «Что тебе приснилось?» «Мне приснился болотный король». Вивиан подняла свою маленькую белую ручку и потерла уголок глаз. Затем она продолжила: «Это чудовище все еще хотело сражаться со мной, но вскоре я снова убила его. Ха! Но после того, как я убил его, появилось еще одно большое чудовище. Оно было похоже на гигантского осьминога, но его голова была странной, как у странной рыбы. Ха! Я так устал. Старший брат, должен ли я также убить этого гигантского осьминога?» Вивиан не закончила спрашивать и снова заснула. Выражение Сарана было довольно удивительным, потому что он понял, что Вивиан, похоже, уничтожает сознание божественности, чего никогда раньше не было. В прошлом Вивиан просыпалась только после того, как Саран уничтожил божественное сознание. На этот раз она смогла проснуться после того, как уничтожила божественное сознание. Тем не менее, она, казалось, только уничтожила остаточное сознание болотного царя, а не остаточное сознание Дагона. Это заставило Сарана немного поволноваться. 234 глава 47 Особое значение. Порт Тейлон. Сегодня это выглядело довольно странно, весь порт был мертв и молчалив. Сегодня банды и пираты, жившие на этом острове, осели. Даже охранники, отвечавшие за поддержание порядка, были немного осторожны. То, что они увидели сегодня, было настолько шокирующим, что весь порт молчал. Казалось, что все ждали чего-то или прихода почетного человека. Военный корабль «Голова дракона». Это был военный корабль болотного короля. Говорят, что он был проклят богохульным языком и был легендой вокруг Южного моря в течение сотен лет. Среди трех пиратских королей на южном побережье самым могущественным был амазонский пиратский король, потому что он имел поддержку штормового храма. Хотя Ашрат, пиратский король, которого поддерживали нога сирены, также был очень сильным, он все же был немного слабее. Среди трех пиратских королей самым слабым был болотный король, но он был пиратским королем с самой сильной боевой способностью. Это чудовище бушевало на южном побережье сотни лет. Некоторые бросили ему вызов, но немногие смогли его победить, не говоря уже о том, чтобы убить и захватить его военный корабль. Группа яростных пиратов стояла перед доком. Охранники порта Тейлон не осмеливаются их остановить, потому что моральный дух этих пиратов был очень высок. Они убьют любого, кто осмелится их остановить. Король болота умер. Теперь они были под одним из трех пиратских королей Горлорезатель. Восстали новые силы не только в порту Тейлона, но и на всем южном побережье. Саран стоял на носу военного корабля с головой дракона и смотрел на порт Тейлон, как будто чего-то ждал. Всего за два дня Саран увеличил людей, которых он контролировал. После известия о том, что он убил короля болот, пираты из всех слоев общества на южном побережье стали кланяться ему. Теперь к нему присоединились более дюжины рассеянных пиратских группировок. Даже те, кто не хотел к нему присоединяться, посылали подарки, чтобы выразить свой трепет. За эти два дня Саран получил более 10 тысяч золотых дирхамов в качестве подарков, включая множество драгоценных вещей. С тех пор, как он убил болотного царя, Саран не упустил бы такую хорошую возможность. Вчера он установил свой собственный флаг и стал одним из пиратских королей на южном побережье. Флаг, который летал на военном корабле дракона, был черным. У флага не было ни узора, ни рисунка, только пара изогнутых мечей. Черный флаг, черные паруса и черный корабль. Это был зловещий цвет, он, казалось, варил убийство. Это заставило многих людей в порту Таиланд чувствовать себя немного неловко. Саран холодно посмотрел на порт, позади него было 7 военных кораблей и десятки ножниц. Тысячи пиратов собрались под его командованием. Из порта Таиланд в залив кораблекрушений все пиратские группы выражали свое подчинение ему, а некоторые из них даже непосредственно присоединились к нему. Однако некоторые пираты и группировки медленно реагировали. Поэтому он использовал простой метод для решения этой проблемы. Это был протест. Он уже не был тем же самым человеком и имел право выступать против священника Нага Сирены. На ведущем военном корабле была повешена огромная голова, а на мачте – тело высотой 4-5 метров. Разбитое тело было зашито и повешено на мачте. Это был болотный царь, погибший при Вивиан. Вчера Саран получил известие, что подкрепление, которое должно было неожиданно появиться, бежала на остров Дьявола за сотни миль отсюда. Подкрепление захватило остров Дьявола и ограбило его заслуженное имущество и богатство. Затем он похлопал по ягодицам и вернулся в свое логово. Какая полная чушь! Когда Саран услышал эту новость, его глаза стали кровоточить. Он убил короля болот и потерял больше половины своих людей. Ашрат, пиратский король, который был одним из важных подкреплений, на самом деле разгуливал вокруг, чтобы напасть на гнездо болотного короля. Он также ограбил богатство острова Дьявола и ограбил добычу, принадлежавшую Сарану. До сих пор он ничего не говорил. Это была полная пощечина. Он даже мог представить себе насмешки с другой стороны. «Ты усердно работаешь спереди, а я иду сзади, чтобы забрать все богатства». Сарану нужно было объяснение. Он не мог пойти к Ашраду за объяснением, к одному из трех пиратских королей, потому что у Сарана не было возможности встретиться с ним лицом к лицу. Однако он не мог молчать и потому, что это заставило бы людей почувствовать себя отталкивающимся, поэтому теперь Саран должен спросить у священника ответ. Саран не сделал ни шагу. Он не ступил на порт Тейлана и остался только на военном корабле. В этом протесте это была битва за власть и волю. Если священник не показал ему ответ, который он хотел, он был готов полностью отвернуться от нее. Для Сарана священник Нага Сирена и богиня моря были двумя отдельными сторонами. Поскольку Саран убил важного врага, и он был достойным человеком для морской богини. На самом деле, с того момента, как Саран уничтожил болотного царя, священник Нага Сирена не мог полагаться на ее влияние, чтобы изменить положение Сарана в глазах морской богини, так как она была лишь слугой морской богини. Даже если ее отношения с Сараном были враждебными, священник мог только мобилизовать силу храма против Сарана. Невозможно было использовать силу морской богини против Сарана. Другими словами, план Сарана увенчался успехом. Он доказал свою ценность и расширил свое влияние. Священник, понравился ли он ей или не понравился, не мог больше использовать морской храм для подавления Сарана. Это произошло потому, что Саран стоял перед морской богиней, и его жертвенная церемония убийства болотного царя порадовала морскую богиню. Увидев убитого важного раба вражеских богов, морская богиня почувствовала маленькое удовольствие. Теперь Саран порадовал богиню моря. Из-за этого изменилось и его положение. Раньше его положение дарил священник, но теперь он стал поистине благосклонной душой. Время медленно шло. Саран слегка нахмурился, когда рассчитывал время. Если бы священник ничего не сказал, он бы немедленно покинул порт, так как это был не единственный морской храм. Священник Нага Сирен больше не мог подавить его силой храма, так как Саран все еще мог вырасти в силе после того, как прыгнул от священника. Однако он также ясно осознал огромные ресурсы, которыми обладал священник Сирены Нага, и намеревался заставить другую сторону уступить. По крайней мере, он получил бы для себя равный статус. Если бы священник Сирены Нага все еще не мог предоставить ему свой заслуженный статус, то с ней больше не было бы необходимости сотрудничать. Толпа внезапно двинулась. Тогда он увидел темную толпу, рассеянную по четырем сторонам, появились стражи морского храма, а посередине появилась фигура священника Сирены Нага. Это был первый раз, когда она встретила Сарана в таком виде. Священник Нага, одетый в синий халат и держащий в руках скипетр, изображающий морскую богиню. Она проигнорировала остальных, кто был рядом с ней, когда она переехала в порт. «Ваше превосходительство!» Священник слегка склонил ей голову, а потом встал. Она посмотрела прямо на Сарана и впервые назвала его «Ваше превосходительство». Это было ее проявление уважения. Толпа ликовала после того, как увидела это. Это было что-то очень важное. Это был компромисс, что также означало компенсацию. 235 глава 48 Компенсация. 10 минут назад, перед морским храмом священник Нагасирен стоял перед статуей богини с мрачным лицом. В руке она держала скипетр, изображающий морскую богиню. На ней был синий халат со странными узорами, вышитыми на нем, и таинственная эмблема в виде водоворота. Перед ней стоял знакомый по виду охранник Нагасирена. Саран также видел его пару раз. Священник посмотрел на охранника с гневом и спросил: «А о Шраде до сих пор нет новостей?» Охранник поклонился и сказал: «Да, танк». Священник Сирены Нага настолько разозлился, что она схватила столовое серебро и бросила его на землю. Потом она гневно заревела: «Как он посмел? Как он посмел меня игнорировать? Как ты смеешь игнорировать силу морской богини?» Охранник молчал. «Через некоторое время», — сказал он, — «морская богиня становится менее восприимчивой к нашей молитве. Многие молодые священники потеряли свои божественные способности. Среди народа Нагасирена ходили слухи, что морская богиня ослабевает, из-за чего у некоторых из них появились другие идеи. Ашрат, наверное, не ответит тебе. Теперь он приобрел богатство острова Дьявола. Болотный король накопил много богатства. Говорят, что Ишрат сейчас вербует людей. Он даже потянулся к восточному побережью, чтобы привлечь очень опасных восточных пиратов, которые верят в языческих богов». Священник молчал. Некоторое время стоя на месте, она повернулась и направилась к храму. Охранник казался удивленным. Он поднял руку, чтобы остановить ее, но засомневался, опустил голову и спросил: «Ты действительно собираешься сам встретить горлореза? В конце концов, он всего лишь человек, аутсайдер». Священник остановился, повернулся и посмотрел на стражу без выражения лица. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросила она. «Если я сам не пойду на встречу с ним, я потеряю даже своего последнего союзника. Мы потеряли много акул в процессе борьбы с болотным королем. Королевская семья Нагасирен начала препятствовать моему влиянию в группе, а морская богиня пока не ответила на мою молитву. Даже ты, которого я считал заслуживающим доверия, все равно подвел меня в конце концов. Вместо этого, это незнакомец, который удивлял меня снова и снова. Если бы он не убил короля болот в этот раз, я оказался бы в более сложной ситуации. Ты бесполезен, только наблюдая, как Ашрат забирает богатство острова Дьявола». На лице охранника был след стыда. Низким голосом он сказал: «Я некомпетентен». Но в конце концов, он один из трех пиратских королей на южном побережье. Собственными силами я не мог изменить ситуацию в то время. Священник ничего не сказал. Она только выпустила саркастическую улыбку и холодно посмотрела на него. Охранник на мгновение засомневался, но сказал: «Ваша честь, если вы выходите на встречу с ним лично, это означает, что морской храм официально признает его личность. Его положение станет таким же, как и ваше. Если ты добавишь это к тому, что он убил болотного короля, то он станет новым пиратским королем. Это еще больше усложнит его управление. В будущем он также изменит ситуацию на южном побережье». Священник взглянул на него и медленно сказал: «Не изменится ли ситуация на южном побережье кардинально, если я не поеду на встречу с ним лично? У вас у всех есть свои интересы, даже у вас. Может быть, в прошлом я и был узколобым, но теперь я четко вижу, что он имеет большую инвестиционную ценность и потенциал, чем кто-либо из вас. Он даже может убить короля болот в таких условиях. Наверное, это было неправильным шагом для меня, хотеть контролировать его с самого начала. Таким типом человека нельзя управлять, так как он могущественен. В любом случае, будут ли у него проблемы с тем, чтобы стать пиратским королем, если я не пойду к нему сейчас?» Всего за 3 дня он собрал почти 1000 пиратов, и все больше и больше пиратов со всего южного побережья хочет присоединиться к нему, потому что он убил болотного короля и доказал свою силу. Как вы думаете, зачем он взял с собой тело и голову болотного короля? Он хочет заставить признать свою силу. Он хочет, чтобы я признал его статус. Если я не преклонюсь перед ним сейчас, он может стать моим врагом. Все из-за моей ошибки. Я верила в Ишрада и тебя. Я больше не совершу эту ошибку. Возвращайся в глубины. Раз уж ты колеблешься отдать все морской богине, то возвращайся к роялам Нагасирены». Священник повернулся и холодным голосом сказал: «В следующий раз я не буду таким милосердным. Я разочарован в тебе, мой брат. Ты должен сделать свой собственный выбор. Не заставляй меня убивать тебя. Когда священник Нага сказал это, ее глаза были холодными, как будто она смотрела на потенциального врага. Ее фигура покинула храм. Когда она подняла скипетр в руке, храмовые стражи, охраняющие храм, собрались вместе. Они были одеты в тяжелую броню и держали трезубец. Это было не только их оружие, но и символ. Толпа раскололась, как вода. Более 30 охранников храма открыли дорогу перед священником, когда она торжественно продвигалась к причалу. Люди, которые видели ее по дороге, верили ли они в морскую богиню, или же слегка не склонялись, чтобы выразить свой трепет. Она представляла собой самую древнюю силу в порту Тейлана. Морской храм был важнее, чем любая другая фракция в порту Тейлана. Священник Нага Сирена редко появлялся на улице из-за своей расы, поэтому люди обращали на него внимание. Священник смотрел на военный корабль перед ней с серьезным выражением лица. Она увидела ведущий военный корабль Болотного Короля, сшитый труп, 7 или 8 больших военных кораблей и большое количество ножниц. Такая сила была почти способна угрожать безопасности порта Тейлан. В конце концов, количество охранников в любом городе в эту эпоху было бы не слишком большим. Потребовалось бы слишком много ресурсов, чтобы обучать профессиональных солдат. Фермеры и люди, которые тренировались в свободное время и обладали определенными боевыми навыками, могли рассматриваться в этом мире только как ополченцы. Даже во всем княжестве Южных морей было всего 20 тысяч профессиональных солдат. Однако если бы в их состав входили все ополченцы, то их число возросло бы примерно до 2 или более миллионов человек. В порт Тейлане было только 800 должным образом обученных мужчин. На южном побережье, как и на западном, во многих городах насчитывалось всего 35 тысяч регулярных войск. Саран постепенно накапливал такие силы под своим началом и представлял собой появление новых сил. «Ваше превосходительство!» Священник слегка склонил ей голову. Она слышала аплодисменты вокруг нее, что означало, что они понимали, что она даст человеку перед ней высокую репутацию. Если возможно, священник не поклонится Сарану, но если она не поклонится сейчас, она потеряет сильного союзника. Она должна была пойти на компромисс. Даже встреча с Сараном лично не может удовлетворить человека перед ней. Это было потому, что священник видел что-то в этом человеке. Это были амбиции. У сердца Сарана были большие амбиции. Это открытие заставило священника чувствовать себя немного горько, потому что она чувствовала, что упустила важную возможность. Если бы она не нажала так сильно сначала, чтобы показать свою искренность в большей степени, и инвестировать больше ресурсов в человека перед ней, может быть, все получилось бы по-другому. Тем не менее, было уже слишком поздно. Если бы она дала ему больше поддержки, то она бы получила свою награду. Но сейчас ситуация изменилась. Теперь мужчина перед ней мог насильственно требовать от нее вещей. Он думал, что заслуживает всего. То есть, даже если бы она заплатила, это только восстановило бы взаимное доверие и дружбу. Саран стоял на военном корабле дракона. Он смотрел на священника Нага Сирены, который кланялся себе, и на людей, которые говорили об этом. В это время Саран выглядел немного лучше. По крайней мере, священник не был глуп и знал, что в это время она должна заплатить определенную цену, чтобы восстановить взаимное доверие и сотрудничество. Однако, этого было недостаточно. Как Саран мог забыть о прежних делах, потому что священник вышел на встречу с ним лично? Должно быть ясно, что пиратский царь Ашрат ограбил его заслуженное имущество и разграбил все богатства на острове демонов. Выход священника на встречу с ним означал только то, что она была готова к переговорам. Если она хотела, чтобы Саран забыл о том, что было сделано с ним, она должна была принести реальную пользу. Он не был тем, кто заботился о политике. Выражение Сарана было холодным. Может быть, это потому, что он пережил много в этот период времени и улучшил свои актерские навыки, особенно после того, как столкнулся с таким количеством трудных соперников. Увидев холодное выражение лица Сарана, священник не мог не испугаться. Она поняла, что на этот раз ей пришлось заплатить высокую цену, чтобы восстановить доверие обеих сторон. Ситуация сейчас была немного сложной для священника, так как она уже вышла на встречу с Сараном. Неважно, к какому соглашению пришли эти двое, Саран получил бы заслуженное признание, статус пиратского короля. Подумав, священник сжимал ей зубы и что-то передал Сарану. Болотный король умер. Несмотря на то, что это причиняло боль ее сердцу, священник не выразил этого. Священники обладали довольно хорошими актерскими способностями, иначе они не смогли бы возглавить храм. Она посмотрела на Сарана, затем посмотрела на пиратов поблизости и свято сказала: «Ты убила врага морской богини. Морская богиня будет рада наградить тебя. Пожалуйста, примите это. Это олицетворяет нашу дружбу и наш союз по уничтожению наших врагов». В одно мгновение холодное выражение Сарана изменилось, как весенний ветер, тающий снег. Это было потому, что священник дал ему непреодолимую компенсацию. Даже когда она объявила о намерении заключить союз, он, не колеблясь, кивнул головой. Священник дал ему контроль над кораблем-призраком, голосом умирающего, что было непреодолимым искушением для Сарана, еще более непреодолимым, чем наследница графа с красотой и богатством. Голос мертвеца, легендарный корабль-призрак, использовав его несколько раз в ключевых битвах, Саран понял его потенциал. 236 глава 49 Использование легендарного рейтинга. Острова гневной шкалы. Это был большой остров, соединяющий южное и восточное моря. Из-за того, что пустынный путь был прерван мощной силой, многие торговцы начали обращаться к морскому транспорту. Это была территория Ашрада, одного из трех пиратских королей. Несмотря на то, что его силы были сильны, его внимание не было сосредоточено на торговле между южным побережьем и внешними островами. Вместо этого он занимался перекрестной торговлей между восточным и западным миром. Хотя рабство, черный рынок и контрабанда были прибыльной торговлей, для этого пиратского короля более ценной была торговля пряностями, шелком и чаем. В этом мире вес пряностей достигал веса золота. Плита континентального шельфа, которая была разделена пустынной зоной с востока на запад, имела удивительный спрос на эти предметы роскоши. Из-за огромного разрыва между социальными классами, дворяне часто обладали огромным богатством. Дворяне накапливали огромное богатство за счет налогов, поместий, торговли, шахт и так далее. С точки зрения жизненных потребностей, эти дворяне вкладывали много денег в эти дорогие роскошные вещи, потому что стремились к удовольствию. Среди них были и волшебники, которым нужны были специи. Они использовали эти специальные благовония, чтобы помочь им медитировать и улучшить концентрацию, что, в свою очередь, помогло бы им понять более трудные и сложные заклинания. Саран был только наполовину испеченным волшебником. Глория, профессиональный волшебник, всегда имела благовония на своей персоне. Так Ашрат накапливал свое богатство. В то время на военном корабле стоял Ашрат, который обладал некоторыми чертами нога сирены, но человеческим лицом. Он посмотрел на человека в маске перед собой и спросил: «Какие новости из порта Тейлан?» Человек в маске слегка склонил голову и ответил: «Горлорез стал знаменитым, и все пираты возле залива кораблекрушений присоединились к нему. Потому что он убил болотного короля, его репутация, казалось, достигла западного побережья. Некоторое время назад он привел большое количество пиратов в порт Тейлан и, наконец, заставил священника там выйти, чтобы встретиться с ним лично. Теперь его репутация в порту Тейлан невероятна. Боюсь, он скоро заменит болотного короля новым пиратским королем». Услышав это, Ашрат начал волноваться. Он смотрел на море, когда думал об этом. Человек в маске колебался, а потом прошептал: «Лорд Ашрат, убьем его сейчас, иначе, если он станет все сильнее и сильнее, он принесет нам неприятности». Ашрат покачал головой и ответил: «Еще не время. Так как он мог убить болотного короля лоб в лоб, он, вероятно, не слаб. Кроме того, у него есть защита морской богини. Напасть на него лоб в лоб означало бы спровоцировать богиню моря. Сирены нога все еще не полностью поддерживают меня, так что у меня еще нет сильной поддержки. Мы можем только подождать и посмотреть, что будет с королевской сиреной нога. Если им это удастся, убить горлорезовра будет легко». Человек в маске нежно кивнул, а затем предложил: «Как насчет того, чтобы послать кого-нибудь убить его? Если мы оставим его в покое, он может нарушить наш план». «Убить?» Ашрат улыбнулся и медленно сказал: «Он рок, близкий к легендарному. Не так уж много людей могут убить его на всем южном побережье. Вероятно, у него есть скрытые способности, иначе он не мог бы убить болотного короля». Человек в маске оглянулся вокруг, затем наклонился близко и пробормотал: «Я слышал, что на материке существует таинственная организация, которая называется «Все одно». Есть много мастеров-убийц в этой группе. Пока мы можем позволить себе цену, мы можем нанять их». Ашрат замолчал после того, как услышал это. Он был немного недоволен, потому что цена найма легендарного убийцы была немаленькой. Тем не менее, он кивнул после того, как подумал на минуту. «Отправить кого-нибудь связаться с ними, если вы можете пригласить легендарного убийцу, что было бы лучше, но не забудьте не раскрывать нашу личность. Существует много богатства, привезенные с острова Дьявола, которых должно быть достаточно, чтобы прокормить этих жадных парней». Человек в маске кивнул и сказал: «Да, ваша честь, я займусь этим». Ашрат улыбнулся и выпустил жестокое выражение. «Если мы сможем убить его, у нас будет на одну проблему меньше. Будь проклят этот священник. Если бы не она, у меня не было бы этой проблемы». Порт Тейлон. Саран и священник Нага Сирена шли бок о бок к морскому храму. Окружающие его люди не могли не показать немного трепета и страха в своих глазах. Все могли сказать, что он заставил священника склонить ей голову. Толпа поняла, насколько могущественен этот человек. Сарану нужна была репутация. С большой репутацией ему было бы легче открыть свои торговые пути на дальние острова. Падение пиратского короля. Легендарная битва. Декабрь 1675 года, новолуние. Твой стремительный подъем привлек внимание болотного короля. Он намеревался убить тебя первым и пожертвовать твою кровь древнему повелителю демонов бездны Дагон. Но люди не ожидали, что в отсутствие подкрепления вы привели пиратов и акул болотных, чтобы убить болотного короля. Вы завоевали большую репутацию в этой битве. Даже близлежащие районы начали распространять ваши истории. Рейтинг легенд плюс 5. Это был легендарный рейтинг, который он получил за убийство болотного короля. Однако это было не так. После того, как Саран заставил священника Нага Сирены уступить, всплыло еще одно уведомление, связанное с легендарным рейтингом. Компромисс с морского священника Фольклор. Декабрь 1675 года, новолуние. Вы взяли власть победы и собрали свою пиратскую армию в порт Тейлон, заставив главного священника морского храма пойти на компромисс. Тело и военный корабль болотного короля потрясли людей на этом острове, и ваша репутация начала укореняться в этом хаотичном районе. Более того, священник Нага Сирен приветствовал вас лично, что значительно улучшило вашу репутацию. Вы будете иметь больше влияния в близлежащих районах. Рейтинг легенды плюс 2. Конечно, решение Сарана было верным. Битвы были не единственным способом получить легенд рейтинг. Заставив священника пойти на компромисс, он получил 2 очка легендного рейтинга, почти равные сумме, полученной в легендарном сражении. Легендарному рейтингу Сарана теперь был 21, не умаляя 21 очко, которое у него было. Он смог набрать столько пиратов за такое короткое время, потому что у него был высокий легенд рейтинг. Теперь его репутация распространилась по всему южному побережью. Даже другие города на побережье знали о его подъеме, поэтому было много пиратов, отдающих ему дань уважения. Как высококлассная профессия, это было недостаточно, чтобы просто иметь силы. Храм моря. Саран и священник Нага Сирена вошли, пока остальные ждали снаружи. Как только они вошли, Саран посмотрел на священника, а затем глубоким голосом сказал: «Кто поддерживает Ашрада? Я не верю, что пиратский царь осмелится ослушаться приказа морского храма. За ним не может быть сторонников». Она ответила: «Он, пиратский король, которого поддерживает королевская семья Нага Сирен. Поскольку за ним стоит поддержка королевской семьи, я не мог ему приказать». «Королевская семья Нага Сирен?» Саран слегка нахмурился и подозрительно сказал: «Как такое может быть? Просто поддержка королевской семьи Нага Сирен? Как он посмел ослушаться приказа морского храма? Неужели он не боится гнева морской богини, если только они не планируют?» Саран, кажется, что-то придумал. В его голове появилось нечеткое воспоминание, которое расстроило его. Эти негодяи, думали ли они, что смогут выпустить это чудовище, потому что морская богиня постепенно не отвечала на их молитвы? Это были только ранние стадии кризиса аватара. Поскольку сила морской богини ослабла, она отпустила некоторых из более слабых верующих и отвечала только на более важные молитвы. Думали ли они, что это возможность свергнуть морскую богиню? На лице священника произошла вспышка удивления. Она не думала, что Саран узнает что-то настолько тайное, потому что это было табу и редко упоминалось в морском храме. Она посмотрела на Сарана и глубоким голосом сказала: «Мы должны найти способ убить его. Мы с тобой можем убить этого дурака вместе». Саран нежно покачал головой и ответил: «Еще не время. Он после всех пиратских королей. Если у него есть поддержка королевской семьи, у нас нет шансов на победу. если только ты не сможешь использовать божественную силу морской богини». Священник молчал. Морская богиня погрузилась в глубокий сон. Если бы она смогла мобилизовать божественную силу морской богини, то помощь Сарана не понадобилась бы. Ашрат тоже не ослушался бы ее. Начался аватарский кризис. В следующем году или около того на молитвы богов реагировало бы все меньше и меньше. Многие священники постепенно потеряли бы некоторые из своих божественных способностей, в то время как многие священники низкого уровня полностью потеряли бы свои способности. Все это продолжалось бы до тех пор, пока боги не перешли бы на материальный уровень как святые. Тогда они отвечали бы на большее количество молитв. Во всех отношениях это действительно было бы хорошей возможностью. В то же время, где-то на внешних островах, группа Дремоты проводила важную дискуссию. 237 глава 50 Драу собрание. Внешние острова. Это была первобытная и дикая местность. Она разделена рекой на восток и запад. На востоке находилась территория амазонок, а на западе – территория первобытных племен. Борьба между ними продолжалась долгие годы. Поскольку штормовой Господь не очень хорошо управлял храмами, храмы не тратили слишком много сил, чтобы успокоить аборигенов. Коренной народ сохранил первобытную тотемную веру, благодаря которой рождались могущественные духи и полубоги. Без власти богов было трудно их уничтожить. Это было опасное место. Даже когда амазонки путешествовали по тропическим лесам, они были бы очень осторожны. Здесь было много могущественных монстров, странные растения, опасная среда, свирепые аборигены и всевозможные неожиданные, но опасные вещи. Недавно вокруг северо-западных островов появилось несколько иностранцев.